Наш архив. Наш архив. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию передачу восьмую из цикла «Легенды и мифы древнего мира». Священное знание. Вы слушаете продолжение легенд Древней Индии. Сказание о великом Раме, Рамаяна, известно в Индии более 2000 лет. В сказании говорится о том, как жил в Древней Индии великий герой, потомок самого Солнца, прекрасный царевич Рама, и как он боролся с 10-головым демоном Раваной, владыкой острова Ланка, который похитил супругу Рамы, прекрасную Ситу. Равана был повелителем демонов, ракшасов, а по древнеиндийской мифологии все зло на земле происходит от действия этих ракшасов. И Рама, победив и уничтожив Равану и его воинство, не только освободил Ситу, но и избавил весь мир от злых демонов, мешавших людям жить в мире и согласии. В Древней Индии не было письменности, поэтому Рамаяну выучивали наизусть и исполняли певцы. Предание говорит, что сам верховный бог Брахма вдохновил мудреца на создание Рамаяны, при этом сказав: «До тех пор, пока стоят горы и реки текут по земле, песнь о Раме будет звучать повсюду». Глядя на столицу ракшасов, на ее прекрасные здания, утопающие в тенистых садах, Ханума гадал, где среди них дворец Раваны. И вдруг, в глубине города, он рассмотрел обнесенное высокой стеной здание с позолоченной крышей. Оно было окружено прекрасным садом, а над его башнями развивались красочные стяги. Тут, наверное, и живет Равана, подумал он. Дождавшись заката, он шмыгнул под городские ворота и очутился в городе. Пробежав по пустынным улицам, незаметно достиг дворца, взобрался на его стену и с нее прыгнул прямо в открытое окно. Долго бродил Хануман по дворцу, пока в самой дальней комнате не увидел огромную кровать с балдахином. На ней лежал погруженный в сон великан Ракшас. 10 его голов покоились на 10 подушках, а 20 рук его были раскинуты по одеялу. Хануман еще раз обошел весь дворец, но нигде не обнаружил пленницы. Тогда он вспомнил про сад, снова влез на стену и шел по ней до тех пор, пока не увидел в дальнем конце сада молодую прекрасную женщину. Она сидела в окружении безобразных ракшасы на грубой подстилке, горестно склонив голову на руки. «Это она», — подумал Хануман. «Но как отвлечь от нее стражу?» Он вернулся во дворец, набил полные карманы жареными зернами пшеницы из чаш, которые стояли на всех столах, и, вернувшись, стал посыпать зернами дорожки сада. тотчас налетели ночные птицы, стали кричать и драться из-за зерен. Они носились между деревьями, сбивая на землю красно-желтые цветы ашоки. Ракшаси, которым Равана приказал стеречь не только ситу, но и сад, кинулись прогонять птиц. Тогда Хануман быстро вскарабкался на одно дерево, перескочил на другое и очутился над головой у пленницы. «Взгляни вверх скорее!» «А? Кто ты?» «Посмотри, сита! Узнаешь ли ты этот перстень?» «А, это перстень Рамы!» «Рама уже полгода странствует, разыскивая тебя. Царь обезьян Сугрива поможет сразиться со злым демоном Раваной. Мужайся, Рани, ждать недолго. Скоро Рама освободит тебя. Я ухожу. Не хочешь ли передать ему что-нибудь?» Оставив себе перстень, сита сняла с шеи драгоценный камень и протянула его Хануману. Но тут послышались голоса идущих назад служанок. Обезьяна одним прыжком вернулась на дерево и спряталась в его ветвях. Скоро Хануман уже достиг городской стены. Перебрался через нее, пробежал поле и очутился на берегу океана. Там он снова начал расти, стал огромный, как гора. Присел, оттолкнулся и прыгнул изо всех сил, простирая руки в сторону материка. Толчок его был столь силен, что ракшасы, выбежавшие из городских ворот, попадали, а стены Ланки пошатнулись. Хануман взлетел в небо, пробил головой тучи и помчался над океаном, подобный рыжему пламени. Подлетая к берегу, он снова уменьшился и плавно опустился на песок у костра, вокруг которого сидели обезьяны, готовые уже оплакивать смерть своего товарища. «Скорее! В путь! Я нашел ситу!» С этими словами он поднял над головой драгоценный камень, врученный ему царевной. Ранним утром, когда столица страны обезьян еще утопала в тумане, стража у городских ворот увидела, что из леса вышло несколько огромных фигур и что великаны направляются к воротам. Подняли тревогу. Но туман рассеялся, и все увидели, возвращается отряд Ханумана. Их проводили во дворец. Там Рама и Сугрива уже с нетерпением ждали посланцев. «Я выполнил вашу волю. Я был на Ланке. Сита томится во дворце Раваны, окруженная стражей. В городе много воинов. Сам Равана ни на час не покидает столицу». «Говорил ли ты с ней? Видел ли ты ее?» Вместо ответа Хануман протянул ему камень. Долго и безмолвно держал его в руках царевич Айодхи. «Теперь можно выступать. Сколько ворот в стенах Ланки, Хануман?» 4. Одни с севера, одни с юга, одни с востока и одни с запада». «Мы должны иметь 4 армии, чтобы запереть ракшасов в городе». «Мои войска уже собраны. Их достаточно. Воины рвутся в бой». Когда спала дневная жара, Рама, Сугрива и Хануман, выйдя из городских ворот, стали впереди армии и повели их на юг, к тому месту, откуда совершил свой удивительный полет сын ветра. как пенный коричневый вал с ревом и храпом катилось по лесам воинство Сугрива. Рыжие обезьяны неслись по деревьям, тащились по горным тропам. Дрожала земля, тучи пыли закрыли солнце. Птицы, испуганные звериным ревом, молчали в рощах. Первые отряды достигли берега океана и остановились. Здесь решили строить мост. И тысячи обезьян стали выворачивать с корнем вековые деревья и отбивать от скал огромные камни и бросать их в воду. Но волны океана уносили дерево за деревом, а камни поглощали. И те, оставляя на поверхности тысячи шипящих пузырей, скрывались в бездонной пучине. А когда подошла ночь, все увидели, что после дня работы на поверхности океана не видно ничего. Коварная стихия! Вечно изменчивый и непостоянный океан! Ты встал на моем пути! Завтра на рассвете я выжгу тебя раскаленными стрелами, а наше войско, Сугрива и Хануман, перейдет на Ланку посуху. С этими словами Рама завернулся в плащ, лег на песок и заснул. Но когда в черном небе зажглись голубые созвездия и зеленый лунный диск встал над землею, к нему во сне явился сам бог океана и произнес: «О, Рама, сокрушитель врагов и друг победы! Когда-то в давние времена наши предки были большими друзьями. Легенда даже гласит, что в наших жилах течет общая кровь. Забудь о своем безумном решении выжечь раскаленными стрелами мою воду. Сделаем так. В твоем войске есть обезьяны, искусные в плетении веток, и другие, которым ничего не стоит сложить из камней гору. Едва только солнце взойдет на небо, пусть они снова выходят на берег моря и снова принимаются за работу. Но теперь мои воды поддержат мост, и он будет построен, прежде чем солнце уйдет на отдых». Так сказал океан, и на этом сон кончился. Когда восточный край неба начал леть, Рама проснулся, подошел к берегу и бросил в воду камень. На глазах пораженных Сугривы и Ханумана камень не утонул, а остался плавать, не погружаясь и не двигаясь вместе с течением. И тогда обезьяны с ревом и криком радости стали швырять в воду стволы деревьев, сплетать их ветки, сыпать поверх камни, и мост, прямой как копье, устремленный в грудь Ланки, стал расти час за часом. Когда он был закончен, тысячные отряды устремились по нему, как поток. Пораженные смотрели со стен Ланки на приближающуюся армию Равана и его воины. «Как же нам победить Раму, если даже океан склонился пред ним? Горе нам!» — воскликнул один из ракшасов. Но Равана, уверенный в своем бессмертии, только расхохотался. Он стоял на белокаменной стене города и смеялся, забыв, что, и спрашивая у богов неуязвимость, назвал врагами только небожителей и зверей, и что Рама всего лишь простой человек, такой же, как последний пастух или прачка. И все-таки, вернувшись во дворец, жестокий ракшас задумался. Он приказал привести искусного мага, способного силой волшебства создавать людей и оружие. «Ты звал меня?» — спросил маг, появляясь в покоях. «Мудрец, все знают, что твое искусство удивительно. Ты можешь создать из песка птицу, а из птичьего крыла меч. Я приказываю тебе создать из воздуха голову моего злейшего врага Рамы и, кроме того, сотворить из сухой палки его лук, а из перьев козадоя стрелы, такие, которые ничем не отличались бы от тех, которыми владеет Рама». «Слушаю и повинуюсь». Он отступил на один шаг, зачерпнул ладонями воздух, прошептал слова волшебного заклинания мантры, и в руках у него появилась голова, которую даже отец Рамы не смог бы отличить от головы сына. Затем маг приказал принести себе из сада сухую палку и пучок перьев Казадоя. Приняв их из рук слуги, он снова прошептал волшебные слова и бросил на пол перед Раваной лук и стрелы, точно такие же, как те, что носил Рама. «Я сделал, как ты приказал, но только помни, сила волшебства, которым созданы голова, лук и стрелы, рождена твоим желанием, Равана. Пока ты держишь их в руках, сердцем стремишься к Сити, а умом боишься Рамы. Они существуют, но стоит тебе выпустить их из ладоней, забыть о Сити и перестать бояться, они исчезнут». «Хорошо!» Ракшас поднял голову с пола, стрелы, лук, и тяжелым шагом направился в Ашоковый сад. По пути он приказал слугам принести горсть пыли с площади и чашку с кровью только что убитого гепарда. Он посыпал пылью и побрызгал кровью голову, лук и стрелы, и они стали выглядеть так, будто их только что подобрали на поле жестокого сражения. Войдя в сад, Равана отыскал Ситу, но не приблизился к ней, а, став за кустом, сказал, пряча за спиной ношу: «О, своенравная и гордая женщина! Для чего ты упрямишься и не соглашаешься на мои просьбы? Неужели ты не знаешь, что по обычаям вашей страны женщину, побывавшую в чужом доме, муж никогда снова не возьмет в жены? Ты живешь в моем дворце уже скоро год, и даже простой народ не простит Раме, если он нарушит этот закон». «Зависть к Раме ослепила тебя, Ракшас. Ты забыл, что по тем же законам огонь очищает всякого. И неужели ты думаешь, что я убоюсь войти в него, чтобы снова соединиться с Рамой?» «Безумная! Ты сама обрекаешь близких своих на муку и смерть. Так знай, сегодня Рама прибыл с войском обезьян под стены Ланки. Только что закончилась битва, в которой мои ракшасы обратили обезьян в бегство». «Они бежали? Тогда что же ты не говоришь ничего о моем супруге? Что стало с Рамой? Почему ты стоишь за кустом, пряча что-то за спиной?» И тогда Равана вышел из-за куста и протянул Сите голову Рамы. Как смерть побледнела Сита и долго, без слов, всматривалась в дорогие черты мужа. «Да, это его лук и стрелы. Значит, Рама погиб. Ты думаешь, Равана, что смерть Рамы изменит мое решение? Ты добился только одного. Я умру сейчас. Ты этого хотел?» Но Равана не успел ей ответить. За стенами дворца загрохотали барабаны, и раздался топот тысячи ног, обутые в боевые сандали. «Мы ждем тебя, Равана! Веди нас!» Раздались голоса ракшасов, и Равана, охваченный гневом, вскричал: «Я убью Раму!» Он швырнул к ногам Ситы голову, лук, стрелы, и, ломая кусты, бросился из сада. Но едва только он выпустил их из рук, голова исчезла, и на дорожку посыпались перья, и упала сухая палка. «Какой низкий обман! Хвала небу! Равана солгал, битвы еще не было!» Две армии, два полчища, тысячи ракшасов, предводительствуемые Раваны, и десятки тысяч обезьян с угривой во главе, бряцая оружием и издавая нетерпеливые крики, стояли друг против друга. А на небе бог смерти Яма и многорукая богиня зла Кали, раздвинув облака, с нетерпением ждали, когда начнется битва. И она началась. Замкнутым строем двинулись обезьяны на приступ стен Ланки. Но дорогу им преградило воинство Раваны. Грохот пронесся над землей. Столкнулись тысячи щитов. Десятки копий ударили в панцири. Сотни тысяч стрел с визгом впились в кольчуги. Желтый обезьяний поток налетел на черную стену ракшасов, остановился, рассыпался на ручейки, разлетелся брызгами, звенели мечи, мчались колесницы, заряженные быстрыми конями, ливни дротиков понеслись над землей, словно разъяренные слоны шли воины друг на друга. Если падал пронзенный мечом полководец, и его отряд оставался без вожака, на место погибшего вставал другой, и воины снова обретали мужество. Но впереди обезьян сражался Рама. И ливни стрел обрушивал он на своих врагов, и ракшасы падали на поле, как скошенная трава. Вот уже дрогнули их ряды, и глотки обезьян исторгнули тысячеголосый крик радости. Ракшасы стали отступать. Затряслись мостовые Ланки, задрожали стены, и из ворот выехала колесница, запряженная зелеными лошадьми. В ней позади возницы стоял во весь рост десятиглавый, двадцатирукой Равана. Зеленые кони остановились посреди поля, и тогда обезьянье войско расступилось, и на поле выехала колесница Рамы. Кони, запряженные в нее, были цвета утренней зари, а колесница светилась серебром. Обращаясь к сопернику, Равана проревел: «Посмотри на эти белые стены в последний раз! За ними мой дворец, а в глубине его сад, в котором ждет окончание битвы сита, та, прекрасней которой не видела Ланка. Ты будешь убит, и она станет моей женой. Я сказал!» И он натянул лук и пустил стрелу, тяжелую, подобно стволу пальмы. С ревом пронеслась она к раме, но воин расколол ее в полете дождем своих стрел и обрушил этот дождь на испуганных ракшасов. И тогда оба тронулись с места коней и понеслись навстречу друг другу. Колесницы столкнулись, как горы. Грохот разнесся над землей. Ему ответил гром с неба. Высеченные искры, как молнии, воспламенили лес и холмы. Тогда в дыму и грохоте, при кликах тысяч и тысяч ракшасов, при визге обезьяны и их реве, началась эта великая битва. С утра до полудня бились Равана и Рама. Колесницы их рассыпались, разбитые при столкновениях, и каждый раз возницы выкатывали новые. Наконец воины спешились. В колчане Раваны кончились стрелы, и он стал метать в раму каменные глыбы. Словно черные тучи, гонимые ветром, неслись они по небу, и каждый раз Рама разбивал их или увертывался. Тогда 100 ракшасов принесли Раване из дворца его любимое копье. Он метнул его. Словно молния вспыхнуло оно в небе. Тревожный, тоскливый звон наполнил все поле. С ужасом смотрели воины на это чудо, на это чудо. Летящее копье поднималось все выше. Изгибая колени, валились не в силах видеть и слышать его обезьян. Тогда преданный Хануман, подобно сухому листу, увлекаемому ветром, взвился в воздух, догнал копье и увидел, что вместо наконечника у него сверкающий трезубец, а по бокам медные колокола, ревущие от ветра. «Берегись, Рама!» — крикнул с неба Хануман. «Оно сейчас обрушится на тебя, торопись!» Поднял Рама свой колчан и пустил 2 стрелы. Первую, оперенную огнем, он пустил в небо. Вторую с наконечником тяжелым, как лезвие топора, в Равану. Первая стрела догнала копье и вонзилась в него. Охваченное огнем копье вспыхнуло и черным пеплом опустилось на землю. Вторая стрела ударила в каменный панцирь Раваны. Тот с глухим стоном лопнул и рухнул грудой камней на землю. И тогда Рама достал 3-ю стрелу. Стрелу, завещанную ему Агастей. На конце ее сверкал алмазный наконечник, тонкий, как змеиное жало. Рама натянул лук. Прозвенела тетива. Подобно светлому лучу пронзила стрела в воздух. Она впилась в грудь великана, нашла его сердце и ужалила его. Равана ахнул, повалился, подминая под себя деревья. Долгий стон, который он издал, перелетел океан и сообщил всем людям, что самый могучий из ракшасов умер. По улицам, покрытым, как ковром, телами ракшасов, вступил в ланку Рама и его товарищи. «Но где же Сита?» — повторял Рама, оглядывая пустынные дворцы. Тогда Хануман, взлетев, помчался туда, где за каменной стеной в Ашоковом саду прекрасная Сита с ужасом прислушивалась к тишине, которая сменила грохот сражения. «Твой супруг тебя ждет, госпожа!» — сказала летающая обезьяна, низко склоняясь перед Ситой. — Идем. Печальным был путь прекрасной царевны через улицы поверженной ланки. Жители с ужасом показывали на нее. — Смотрите! Вот идет та, из-за которой разрушен наш город и убиты тысячи тысяч. Это из-за нее стал безумным Равана, самый жестокий из правителей. Слыша эти речи, Сита все ниже опускала голову. И когда Рама, увидя ее, бросился навстречу, жестом остановила его. О, супруг мой, я виновата перед тобой и перед народом 3 царств, людей, обезьян и ракшасов. Страсть, внушенная мною Раване, обернулась небывалой бедой. Да и обычай не позволяет тебе коснуться меня после того, как я была во дворце Ракшаса. Только всеочищающий огонь быть может, вновь соединит нас. И она повелела слугам развести на площади перед дворцом большой костер. Молча отправились те в лес и принесли оттуда вязанки ароматного самшита и тонкие ветви бимбы. Они сложили их грудой перед дворцом, и Сита, попросив прощения у людей, зашла на костер. Вспыхнул яркий огонь. Багровые языки пламени взметнулись в воздух. Черные клочья дыма взлетели, как стая ворон. И все, кто был на площади, и оставшиеся в живых ракшасы, и жители окрестных деревень, и косматые обезьяны, все испустили горестный вопль. Но вдруг пламя и дым разделились, из костра вышел великан в красной одежде. На руках он нес бесчувственную Ситу. Это был бог огня. Он сошел с костра и направился назад. Пламя сомкнулось вновь. Огромный клуб черного дыма вырвался из костра и устремился к небу. Костер погас. Смотрите, она открыла глаза. Она вздохнула. Сита жива и по-прежнему прекрасна. Огонь не коснулся ее. Хвала Сите! И тогда счастливый Рама приказал заложить воздушную колесницу Раваны. Держа за руку Ситу, он зашел на колесницу. Кони взвелись в воздух, и, провожаемые прощальными криками и визгом обезьян, устремились в обратный путь. Герои пролетели над океаном и увидели под собою мост, соединивший отныне Ланку с материком, гору, на вершину которой Сита обронил кусок платья, и скалу, около которой погиб в неравной битве мужественный царь ястребов. И все время впереди колесницы, оглашая воздух радостными кликами, несся верный Хануман, похожий сразу и на льва, и на птицу. Смотрите! Вот несется по небу колесница великого Рамы. Как светлая луна сияет рядом с ним прекрасная Сита. А впереди мчится, как туча, ликующий сын ветра. Смотрите, потому что это летят те, кто долг всегда ставил превыше жизни. Так Рама вернулся в Айодхью. Старый Раджа к тому времени умер. Государством правил сын Кайкеи. Ну и он, и другие братья беспрекословно отдали престол Раме. Его короновали. Рама простил Кайкею. И еще много лет они с Ситой жили и правили страной, ободряя воинов, облегчая труд земледельцев, строго наблюдая за торговцами и сочувствуя бедным. На этом кончается сказание о Раме, его жене Сите и летающей обезьяне Ханумане. Но история эта столь поучительна, что, как написано в великой книге индийцев Махабхарате, одни поэты уже рассказали ее, другие рассказывают, а третьи еще будут рассказывать. Много-много раз.